Ева и Кристина синхронно помахали с разных сторон зала. Потом подхватили коробки со свечками. И пока зрители их разбирали, я продолжал выдавать инструкции, что нужно делать дальше. План был такой. Все сидят на своих местах с зажженными свечами и протокольными рожами. Я, разумеется, назвал эти выражения лиц серьезными. Ангелочки играют песню. Реально новую. Кирюха ее совсем недавно написал. В чем-то она была похожа на темные тени, но помрачнее. Про мир мертвых, в котором нет радости, света и надежды. На первом куплете зал должен быть освещен только этими самыми свечками. А на припеве вместе с драйвовым таким гитарным соло включается люстра. В принципе, это был план минимум. Если ни на что больше нашу публику раскачать не получится. Но вроде народ слегка оживился, так что может и удастся расширить видеоряд. Все поняли свои задачи? Спросил я, еще раз осмотрев зал. Там стояла небольшая суета. Зрители передавали друг другу огонь своих свечек, у кого-то в кармане была зажигалка или спички. Кто-то держал свечку над пламенем чужой, ожидая, пока фитиль разгорится. Кто-то искал носовой платок, чтобы держать было удобнее. Но протестных лиц я не заметил. Годится. Я махнул цепелину, который дежурил у выключателя. Люстра погасла, зал погрузился в мерцающий свечами полумрак. «Жесть!» – прошептала Наташа. «Прямо как бал сатаны какой-то». «Хм, а неплохо», — подумал я, слушая чуть рваный ритм новой песни. «Надо будет ее тоже постараться засунуть на радио. Есть шанс, что...» Пауза. Голос Нади в наступившей тишине. Смотрю на лица. Они как тени, в глаза водится. Во тьме видений. Хочу кричать, но голоса нет. Хочу молчать. Они говорят. «Привет». Бегемот отчаянно застучал в барабаны. Вступили все остальные. По коже пробежали мурашки. Вадим успел немного поколдовать с аранжировкой, но в этой мрачной обстановке песня зазвучала очень органично. Столовая при свечах стала похожа на зал какой-то готической церкви. Разве что стулья вместо скамеек. Но сильно. До тех самых мурашек. Я покрутил головой, выглядывая Стаса. Тот гусиным шагом перемещался вдоль первого ряда. Его камера замирала практически вплотную к лицам зрителей. Некоторые не выдерживали протокольность. Скашивали взгляд на стеклянный глаз, но большинство держалось моего плана. Протокольные лица, пустые взгляды вперед. Мне, блин, уже хочется посмотреть, что там будет за результат. Мне кажется, ребята торопятся, прошептал Вадим. Чуть медленнее, и получилась бы настоящая рок-баллада. Поработаем еще, шепотом же ответил я. Сегодня премьера, со свечками отличная идея, одобрил Вадим. Пронимает прямо, как в фильме ужасов. «Противопожарная безопасность?» – с усмешкой подумал я. «Нет, ничего такого не слышали. Когда парни доиграли, мы, кажется, в первый раз услышали настоящие и неподдельные аплодисменты, хоть и не очень громкие. Руки были заняты свечками. Чтобы ковать железо, пока горячо, мы с Наташей выскочили на сцену и принялись распоряжаться насчет всяких других прочих кадров и действий. Вы потрясающие актеры, нам с вами чертовски повезло», – сходу заявил я. «Сейчас группа «Ангелы» уходит на перерыв, попить водички и размять пальцы, а мы с вами еще немного поснимаем, пока свечи не догорели. Только для этого придется встать со своих мест». Включали свет, выключали свет, строили их в линию. Потом заставили играть в ручеек, прогнав три дубля. Активных желающих было не так много, человек 40, может. Но остальные стояли вокруг и работали тем самым мрачным фоном, который делал съемки масштабными. Отличная массовка. Собрать такую в Новокиневске, это еще постараться надо. А тут получилось прямо эпично. В центре, пары сомкнувших руки аркой людей, под них подныривают пары. У всех в руках свечки. Без музыкального сопровождения слышно, как кто-то шипит, когда ему на пальцы проливается расплавленный парафин. Но никто не протестует. Под конец среди зрителей даже появилась инициативная группа из парней и девчонок, которые предложили потанцевать несколько кругов вальса, с этим же свечками, и справились с этим. Похоже, они из какой-то секции бального танца сюда пришли. Каждую сцену мы завершали одинаково, включая люстру. «Нормально так наснимали», — сказал Стас, когда концерт возобновился уже в нормальном режиме. «Неплохой клип должен получиться, только надо доснять кое-что. Я думал, у тебя уже хватает материала для монтажа», — сказал я. «Идея появилась». Стас посмотрел на сцену, если быть более точным, на Надю. «Тут нужна главная героиня. Вот она», — он ткнул пальцем, чтобы показать, кого имеет в виду. «Нужно снять, как она сначала стоит в темноте и озирается, ну, когда она в самом начале поет, потом как она идет вдоль ряда свечей на полу, а потом как бежит и падает перед алтарем, на котором много-много горящих свечек, а свеча у нее в руке гаснет. Понимаешь, о чем я говорю? Я медленно кивнул и подумал, что мы сюда точно не зря приехали, пусть это и не самый звездный наш концерт. Странный город такой, сказала Кристина, прижимаясь боком к Астароту. После концерта мы собрались в одной из выделенных нам комнат на пустом этаже общежития. У меня от него мурашки. Прикиньте, мы снимаем вот это все, про мертвых и свечи. А у меня ощущение, будто это как раз настоящее. Потусторонний город, у-у-у. Заунывным голосом провыл бегемот. Мы не заметили, как спустились в ад. И теперь каждый вечер нам придется играть в этой столовой. Если в ад, то мы каждый раз будем там заставать тот же самый срач, как вчера. Криво ухмыльнулся Макс. Делать уборку, потом играть в концерт, а утром на календаре будет то же самое число. И нам опять нужно брать тряпки в зубы, и... Да уж, такой себе день сурка, усмехнулся я. Все чуть принужденно засмеялись. Что еще за день сурка? Спросил Бильфигер. Ну, фильм такой, сказал я и пропел знаменитую мелодию будильника. На лицах непонимание. Блин, он что, еще не вышел? Судя по всему, нет. Иначе, хоть кто-то бы опознал точно. А, забейте. Это мне сегодня во сне приснилось, что я смотрю кино. Про то, как мужик застрял в одном и том же дне. Ну, вот как ты сейчас сказал, Макс. И городок там тоже был не очень. Пророческий сон, оживилась Наташа. Ты не рассказывал. Только сейчас вспомнил, отмахнулся я. Стрёмный концерт, сказал Ян. Вообще не понимаю, чему вы радуетесь. А тебе-то что? Пожала плечами Надя и скривилась. Зрителей было не меньше, чем в Закарске. Значит, заработали нормально. Да, вилял, нормально, да, кивнул я. И кассет немного продали. Кстати, как там продажи шли? Ой, да я же говорю, город шизанутый, Кристина поежилась. Мы вчера, когда разложились на улице, это была вообще какая-то фигня. Пока я там стояла, кассет купили всего 3. Стоят поодаль, глазеют, разве что пальцем не показывают. Хорошо потом Ева меня заменила, а то мне там на Луну выйти хотелось, особенно когда пришли те двое. Ну, один такой квадратный, а второй сумасшедший, руками еще размахивал, помните, это его брат был, воскликнул Бильфигер. Он нормальный мужик, они подходили, у него просто паралич какой-то странный, а так он умный вообще. Просто ты слишком красивая для этого города, я перегнулся через наш импровизированный стол из стульев и табуреток и похлопал Кристину по плечу. Если бы ты не кассеты продавала, а предлагала с собой сфотографироваться, то желающих точно было бы больше. А может, в следующий раз с собой Лялю возьмем? Встрепенулся Макс. Фотографии можно будет потом по почте выслать. Ага, Лялю вместе со всем табором, фыркнул бегемот. Ее одну с нами никто не отпустит. Все засмеялись и принялись наперебой предлагать гастрольные бизнес-идеи. Значки, постеры. Ну да, реально, надо сделать. Будем считать, что этот гастрольный тур у нас – репетиция. Где-нибудь осенью повторим его еще раз, только уже во всеоружии. Так, я что по-вашему, опять один тут должен пить? Снова раздался нетрезвый голос Яна. Так, быстро стаканы на базу все, и с другими компаньонами, подумал я. Глава 24. В детстве я занималась в балетной студии, крепко держась за ручку переднего сиденья, сказала Кристина, и наш худрук откуда-то привез нам вибростанок для растяжки, и всех стали на него гонять 2 раза в неделю, как в камеру пыток. Вот как сейчас, пазик трясло на этой части дороги прямо-таки немилосердно, он подпрыгивал и вибрировал так, будто собирался в каждый следующий момент поехать в несколько сторон сразу. Блин, на моей машине эта дорога ощущалась не настолько кошмарной, сначала просто хихикали, даже шутили, потом нервно смеялись, потом... Когда бегемот прикусил язык на какой-то особенно внезапной кочке, начали высказывать робкую надежду, что эта дорога когда-нибудь закончится же. И когда пазик наконец-то остановился возле гостиницы, с минуту не шевелились, как будто не могли поверить в то, что пытка тряской наконец-то закончилась. «У нас с вами тут 2 концерта, помните же?» – спросил я, осторожно разминая закостеневшие от напряжения мышцы. «Второй вот в этом самом ресторане». «А у меня тут какие-то родственники живут», — как будто в воздух сказал Макс. «Только я их не видел с 3-го класса. И у меня, эхом отозвался Бильфигер. «Мамина двоюродная сестра вышла замуж и сюда уехала. Мама раньше к ней ездила в гости, а потом перестала. Выгружаемся?» С обреченностью в голосе спросил Ян. «Погодите, сидим пока», — сказал я. «Сейчас я проверю, все ли договоренности в силе. Только не говори, что нам придется снова сегодня ехать», — простонал бегемот. «Я тогда лягу на асфальт, и хрен вы меня поднимите». «Не переживай», — я похлопал нашего ударника по плечу. «Если что-то сорвалось, мы поставим палатки прямо на набережной и костер разведем». Я вышел из пазика, потянулся, помахал рукой здоровенной статуе, как старый знакомый, и зашел в вестибюль гостиницы. Навстречу мне немедленно вскочила молодая девушка в джинсах и пушистом розовом свитере. «Здравствуйте», — громко и тревожно сказала она. «Это ведь вы, Владимир Корнеев, что меня выдало?» Усмехнувшись, спросил я. «Волосы?» — девушка провела руками по своей голове. «У нас длинноволосые парни есть только в компании Леньки-младшего. А вас я не знаю, значит, логика понятна», — кивнул я. «Только мы здесь должны были встретиться с Марией Яновной. Я Лариса, ее дочь», — бодро отрапортовала девушка. «Мама сама прийти не смогла и отправила меня, чтобы я тут все решила. Ну, с размещением и всем остальным. Давайте я вам все покажу, отдам ключи и...» «Барышня, да не волнуйтесь вы так, мы уже здесь и никуда не убежим», — улыбнулся я. «Сколько ей лет, интересно? Сначала мне показалось, что лет 25, но чем больше она говорила, тем младше казалось. Волновалась ужасно, как будто ей в первый раз выдали такое ответственное поручение, и теперь она страшно боялась не оправдать возложенного доверия, и накрасилась, чтобы старше казаться, и жемчужные бусы у мамы из шкатулки стащила. Но мотивация оправдать возложенное доверие оказалась реально действенной, так что всякие административные моменты мы проскочили как по маслу, без единой накладки. Нас быстро и без проволочек заселили в номера гостиницы. Пока мы размещались, таскаясь со своими сумками, Лариса терпеливо ждала в коридоре у окна. Потом забрала нас с Вадимом и Бильфигером, чтобы проводить на концертную площадку, собственно, актовый зал местного училища. Вроде, речь раньше шла про какое-то другое помещение, но придираться я не стал. Актовый зал, так актовый зал. Забавно, конечно, там даже бюст Ленина еще сохранился. И судя по относительно свежей бронзовой краске, его совсем недавно приводили в порядок и убирать не собирались. Видимо, руководство местного учебного заведения считало распад союза явлением временным. Хотя, фиг знает, вот ведомость по проданным билетам, все тем же тревожно извиняющимся тоном сказала Лариса и положила передо мной разлинованную таблицей тетрадку. «Вы каждый билет по фамилии продавали?» – удивился я, пробежав взглядом по исписанным круглым почерком страницам. «Знаете, у нас не так давно приезжала с концертом Марина Величкина», — серьезно заявила Лариса, — «и было ужасно перед ней неудобно. Она в нашем театре выступала, билетов было продано где-то половина примерно, а зал был полный, прямо битком. Нашелся среди наших какой-то умелец, который подделывает билеты так, что не отличишь. Так что теперь только вот так, с ними строго надо, а то на шею сядут». Лариса вздохнула как пенсионерка и сложила руки на коленях. При ее юной мордашке это смотрелось так умилительно, что я чуть не заржал. «Кстати, а что насчет уличного выступления?» – спросил я, чтобы отвлечься от мысли, что некоторые девушки рождаются сразу тетеньками. «Все согласовано», – быстро ответила она. «Завтра, с 2 до 4, перед театром. Там очень удобные ступеньки, они почти как сцена». «Лариса, вы просто ангел», – честно сказал я. «Вам случайно работа в Новокиневске не нужна? Вы сейчас серьезно спрашиваете?» Немигающим взглядом уставилась на меня наша концертный менеджер. «Честно, не знаю», — сказал я, уже не уверен, что шучу. «Особенно если все вот это вот», — я обвел глазами актовый зал, где мы как раз и разговаривали. «Вы устроили самостоятельно?» «Ну почти все», — смутилась она. «Мама только с директором гостиницы поговорила, а этот зал вместо театра и все остальное». «А что с театром случилось?» — спросил я. «Там», — смутилась Лариса, — «там крыша провалилась. Ну, то есть, он давно уже был в аварийном состоянии, но этой весной с крыши еще и снег не убирали. В общем, насчет работы я не шучу», — серьезно сказал я. «Смотрю на вас и понимаю, что референт мне необходим. Я подумаю», — сказала она. «Только ничего, если я смогу только в середине июня приехать, мне нужно школу закончить», — с пониманием кивнул я. Лариса опустила голову и покраснела. «Ничего, я подожду», — улыбнулся я и похлопал девушку по плечу. «Вы отличный специалист, это точно того стоит, а вы?» Лариса подняла на меня глаза, полные надежды. «Вы правда не шутите?» Мне даже на какое-то мгновение стало стыдно. И вовсе не потому, что я шутил. Просто, даже объяснить сложно. Я как будто случайно ляпнул насчет работы, уже через минуту, правда, понял, что я не шучу. И нам, а точнее, мне лично, а не в наш медиахолдинг в целом, действительно нужен толковый референт, который не поленится привести в порядок мое расписание, будет вести книгу контактов и составлять список встреч. Вот ровно то, что сделала вместо своей рассеянной мамы вот эта школьница, ровесница моей младшей сестры. Но сначала-то я правда пошутил, хотел комплимент сделать, а в ее глазах такая яростная надежда, что даже неудобно. «Вот моя визитка», — сказал я. «Секунду, сейчас еще кое-что. Вот это, номер моего домашнего телефона. И вот еще, на всякий случай, телефон моих родителей. Это на тот случай, если первые два почему-то не ответят. Очень вас жду, Лариса». Как будто на выпускном выступали, первым нарушил молчание Астарот, когда мы всей толпой набились после концерта в один из наших номеров. Прямо вот то самое ощущение. Школьная светомузыка, стенгазеты рядом с дверью. «А по-моему, очень мило все было», — сказала Ева. «И пирог отличный. Угу, а фень вкусно», — невнятно пробурчал бегемот, жуя кусок как раз того самого пирога. Его нам презентовали в финале концерта три дамочки элегантного возраста, явно училки из этого самого училища. Блин, я когда на сцену вышла, у меня первым порывом было взмахнуть рукой и язычно объявить. Выступает третий академический хор мальчиков. Смеясь, сказала Наташа, в сопровождении симфонического оркестра. Продолжил Макс, да уж интересно получилось. После мрачной мистики Анска, прямо-таки отдохновение души. Исполнительная Лариса везде провела нас буквально за ручку, без единой накладки. Обедом нас накормили в столовое училище, а перед самым концертом за кулисы притащили поддон с пирожками и кастрюлю компота. А после, торжественно вручили здоровенный пирог, заботливо завернутый в вафельное полотенце, еще теплый. И пока одна из училок говорила Астароту слова благодарности, вторая тихонько сказала, чтобы мы не волновались, она за полотенцем сама утречком к нам в гостиницу забежит. Удивительно, даже не ожидал, что змеиный камень, который нам в прошлый раз показался странноватым и неприветливым, окажет нам такое изумительное гостеприимство. Финальная часть концерта чем-то неуловимо напоминала наш один из самых первых концертов в военном училище. Парни играли каверы, а зрители расчистили середину зала и устроили танцы, подмигание светомузыки и зеркального шара. «Честно говоря, даже как-то не ожидала, что так все получится», — сказала Ева, когда мы с ней уже забрались под одеяло на узкой односпальной кровати. «В прошлый раз тут все было ГМ по-другому. Ничего, у этого города есть еще один день, чтобы испортить нам впечатление», — усмехнулся я. «Фу, не накаркай». Ева толкнула меня в бок и положила голову на мое плечо. «Теперь же вы будете на работе. Вряд ли эти дося с Сахатым будут так активно заставлять вас пить». «Ну, нас может и нет», — хмыкнул я. «Но насчет Яны я не уверен». «Блин», — Ева поежилась и крепче прижалась ко мне. «Пусть лучше все будет хорошо. Позавтракали мы прямо в ресторане Людмила, чтобы ничего не изобретать. Мы с Евой проснулись первыми, спустились вниз, пришли к выводу, что местная яичница вполне годится, а булочки так вообще выше всяческих похвал. Так что я, недолго думая, заказал завтрак на всю нашу остальную команду, а к часу дня за нами прибежала ответственная Лариса, чтобы проводить нас к площадке, выделенной нам под рекламу фестиваля. Типовой театр, с крыльцом и колоннами, не работал, но электричество из него нам на крыльцо вывели, причем заранее. Когда наш автобус остановился, оказалось, что нас там ждал дядя Миша. Кто он там по должности, сложно было сказать, но не самогонный выхлоп, незапойный внешний вид не помешали ему справиться с возложенными на него обязанностями. Так что к двум наша площадка была готова, а вокруг уже кучковались местные жители. В основном, правда, из тех, которых мы вчера видели на концерте. «Кажется, это была вся местная молодежь. Два билета», — сказала Кристина. «Кажется, вообще не стоило огород городить ради такого выхлопа. И оба купил такой выпендрежный пацан в дутой куртке», — усмехнулась Ева. «Ага», кивнула Кристина. «Весь мозг мне сожрал. Но купил же», пожала плечами Ева. «Это главное. «Обидно, что такой плохой результат», – вздохнула Кристина. «Тут вроде и концерт получился хорошим, ребята старались, а продажи? Фест еще не скоро», – пожал плечами я. «Да и далековато от них в Новокиневск ехать, еще и по такой дороге. Так что будем считать, что показали им демоверсию рок-виски «Браво» за вчерашний пирог. Странное дело, да?» – прищурилась Кристина. «В прошлом городе у нас, кажется, все было плохо совсем. Просто трындец какой-то, но по деньгам получилось нормально». «Нормально же, Вов, ты же ведомости не показывал». «Нормально», – честно кивнул я. «А тут сколько по билетам получилось?» – продолжила свои подсчеты Кристина. «200-230», – сказал я. «Да», – она покачала головой. «Не аншлаг, закон равновесия», – пожал плечами я. «Там у нас были проблемы, но они компенсировались деньгами, а здесь – хорошим отношением и пирогом», – усмехнулась Ева. «Крис, перестань уже ныть, смотри, какие парни счастливые, перед театром парни особенно не выкладывались, все-таки, нам предстоял еще и вечерний концерт в ресторане, тут спели по несколько песен на расслабоне, врубили матюгальник автобуса, болтали с местными, фотографировались, даже автографы раздавали, создали, в общем, движ и городское событие на минималках, но план примерно такой и был, я реально от этого города ничего хорошего особо не ждал». Только возможных проблем от предстоящего подросткового дня рождения местного авторитета. Но пока все складывалось более, чем хорошо. А если еще и Лариса наберется смелости и приедет после выпускных экзаменов, то вообще будет супер. Лето нам предстоит суматошное, все-таки два фестиваля. Хороший и ответственный референт на вес золота. «Сворачиваемся», – скомандовал я, посмотрев на часы. «Нам еще нужно успеть пообедать, а потом, я обо всем договорилась». Торопливо сказала Лариса. «Сейчас мы едем обратно в училище, там к 16:15 накроют обед. Чем дальше, тем страшнее, да», хихикнула мне на ухо Ева. «По закону равновесия, сегодня вечером должен случиться полнейший трэш с перестрелкой и ненакаркой». Засмеялся я и обнял свою девушку. «Добрый вечер», я еще раз постучал в приоткрытую дверь и заглянул в ресторан. «Ау», дверной проем был перекрыт табличкой на веревочке, закрыто на спецобслуживание, и в глубине зала официантки сновали вокруг здоровенного банкетного стола, поставленного традиционной буквой «П». На меня никто не обратил внимания, но судя по сосредоточенности на лицах, гульба здесь готовилась нешуточная. Я поднырнул под табличку и пересек зал ресторана. «Могу я поговорить с Региной Андреевной?» – громко спросил я. Официантки синхронно бросили на меня хмурые взгляды и продолжили заниматься своим делом. «Ну я Регина Андреевна», раздался за моей спиной женский голос. «Вам чего, молодой человек, закрыто у нас, не видите разве?» «Так я по этому же поводу и пришел», — улыбнулся я. «Видите ли, мы, вроде как, тоже участники сегодняшней культурной программы». «А, так вы эти, музыканты что ли?» Регина Андреевна уперла руки в крутые бедра и оглядела меня с ног до головы. «Мне когда сказали, что группа из Новокиневска приезжает, я думала, кто-то поприличнее будет». «Простите, что без фрака», — усмехнулся я. «Так можно уже ребятам войти, и надо звук настроить и все такое. А что там вам настраивать-то?» Регина Андреевна величественно пожала плечами. «В розетку воткнули и все. Розетки в порядке. Будете тут еще под ногами путаться. У вас невероятно профессиональный подход, Регина Андреевна», — с долей услужливого сарказма сказал я. «Но мы, понимаете ли, молодой коллектив, нам до вас далеко. А сделать все хочется по высшему разряду. Мы же с вами не хотим расстроить нашего уважаемого ГМ-заказчика. Вот ведь настырный, а!» Всплеснула руками Регина Андреевна и закричала в сторону. «Валера, Валера, тут пришли эти из Новокиневска. Покажи им, что там где у тебя включается». Из подсобки появился Валера. Личность тоже в своем роде колоритная. Высокий, метра под два, на голове, пышная шапка мелких кудряшек. То ли своих, то ли химию делает, чтобы быть похожим на своего тезку. Одет в узкие джинсы и блескучий переливающийся пиджак, и усы у него еще такие, выдающиеся. Он остановился напротив меня и посмотрел с прищуром. Явно местная суперзвезда. «Добрый вечер», я жизнерадостно протянул ему руку, а он от неожиданности даже ее пожал, но быстро опомнился, вспомнив о своей звездности, отдернул руку и напялил на лицо высокомерную мину. «Простите за такое бесцеремонное вторжение, но ребятам надо инструменты перед выступлением настроить. Устроите нам экскурсию по своим владениям». Валера приосанился. посмотрел свысока на Регину Андреевну. Та фыркнула, дернула плечами и уцокала своими каблуками к столу, на ходу раздавая ценные указания официанткам. «Где там твои ребята-то?» – спросил Валера. «Зови, чего уж там». Выразительное лицо было у этого Валеры. Даже телепатом не нужно быть, чтобы прочитать причины его недовольства. Он тут, понимаешь, уже много лет топчет поляну, исполняет профессионально музыку для завсегдатаев этого ресторана. А тут к нему, как снег на голову, сваливаются какие-то малолетки и забирают один из самых жирных дней, когда в Людмиле явно планируется пир горой для всего местного платежеспособного бомонда. Чему уж тут радоваться? «Парни, заходите!» — крикнул я и махнул рукой. Валера с тоской смотрел, как ангелочки волокут кофры и чехлы со своими инструментами. «А тебя-то как звать?» — спросил он. «Володя», — представился я. «Слышь, Володя, может того, а?» Он многозначительно качнул кучерявой головой в сторону подсобки. «По маленькой, а?» «За знакомство», глава 25. Валера оказался весьма свойским мужиком, несмотря на свой слегка попугайский вид. Да и досада и недоверие из его взгляда очень быстро исчезло. Или я своим обаянием его за пару минут покорил, или это просто было проявление основного инстинкта защиты своей территории. Но как человек умный и великодушный, он выбрал не псить на заезжих пацанов, а морально, так сказать, поддержать в преддверии нешуточного гульбища, которые тут готовились. «Вы, парни, главное ничему не удивляйтесь особо», накатив первую стопочку, сказал он. «Эта компания на самом деле мужики неплохие. Ну, если с ними не ссориться, конечно. Но есть нюансы, конечно. Да уж, нюансы в нашем деле, самое главное», кивнул я. «Короче, сахатый из всех, самый вменяемый», продолжал Валера, без перехода наливая себе вторую. «В своем пацане души не чает, в лепешку готов расшибиться, чтобы у него все было. Очаруйте юнца, будет весь ваш в доску. А вот его тёлка, это трындец, Володя. Мама пацана», уточнил я. «Нет, с мамашкой его он развелся давно», помотал головой Валера, зажмурившись. «Катька налево сходила, он ее выпер тут же. Город маленький, хрен такое скроешь, овца. Но она еще нормальная была, а это вот Арина его. Короче, слушай сюда. Он эту тёлку из Новокиневска привез, и она теперь себя ведет, в натуре, как королева. Хотя по возрасту от сынули его недалеко ушла. Да ты ее сразу узнаешь, она всякими цацками увешана по самое не могу, даже на задницу брюлики цепляет». Я слушал внимательно, кивал, запоминал. Валера знал про всех и все, и вываливал на меня весь этот ворох информации сплошным потоком. Про бизона, который обязательно начнет стрелять ближе к концу, и главное будет случайно рикошетом Н словить. Он на вид дурак-дурак, конечно, но всегда только в потолок фигачит. Про дикаря, от которого плачут все официантки, потому что он виртуозно владеет русским матерным и не стесняется почему-то именно к девчонкам его применять. Про кривулю, которого главное не трогать, когда он мордой в салате заснет, чтобы он в драку не кинулся. Мол, остановить его тогда можно будет только бульдозером. «Ты, главное, не ссы», заверил он, похлопав меня по плечу вполне дружески. «Если начнут тебе музыку заказывать, а твои парни вдруг песен не знают, смело зови меня, подхвачу, помогу, подпоите, и все нормально будет». К счастью, он относился к тому типу любителей выпить, который не пытается проверить, пьет ли его компаньон. Одного моего присутствия было достаточно, а то после нашего прошлого визита в Змеиный Камень, когда местные братки меня моментально раскусили и заставили выпить едва ли не больше всего алкоголя, чем за все время моей новой жизни, как-то даже слегка нервничал перед этим разговором. Ссориться с Валерой не хотелось бы, но и пить даже самую малость перед концертом на весьма вспыльчивую и опасную публику тоже не пришлось. Валера благополучно в одного приговорил пол-литра, не опьянев при этом, кажется, вообще ни разу. И разошлись мы, еще раз пожав друг другу руки и весьма довольные проведенным разговором. Я вернулся обратно в зал ресторана как раз к моменту, когда к столу начали подтягиваться первые гости. Как тогда, на днюхе француза, вполголоса сказал мне Бильфигер, с тревогой разглядывающий квадратных самоуверенных мужичков и их ярко накрашенных телочек в экстремально коротких юбках. «Ага, есть некоторое ощущение дежавю», усмехнулся я, невольно прислушиваясь к обрывкам разговоров, чтобы как-то идентифицировать среди собравшегося бомонда тех самых конфликтных и опасных элементов, о которых меня любезно предупредил Валера. «Они прямо открыто так пистолеты носят, прошептала Надя и крепко сжала мою руку. «Как ты скромненько оделась сегодня», — усмехнулся я. «Я бы еще и мешок на голову надела», — насупилась она. «Мне всегда рядом с такими вот не по себе». «Все правильно сделала, напереживай», — тихо сказал Ластарот. «Вилиал, давайте как-нибудь по-быстрому сегодня свернемся». «Ага, постараемся», — кивнул я. «У них еще и мент прикормлены», — произнес Макс, кивнув на пожилого дядьку в форме в чине капитана. Сахатый как раз жал ему руку. «А где сыночка-то?» — спросила Наташа, пристально оглядывая прибывающую публику. «Для кого у нас концерт-то?» «Пока не видно», — сказал я. «Реально, народу было уже много, но подростков среди гостей что-то не наблюдалось. Впрочем, никого это не смущало. На нас никто пока что вообще не обращал внимания. Гости гремели стульями, звенели стопками и бокалами, хлопали друг друга по массивным плечам и вообще вели себя так, будто каждый вечер вот так собираются. «Ага, Бизон, скорее всего, вон тот невысокий тип», — подумал я. «Все время дергает полу пиджака так, чтобы кобура на поясе была на виду. Арина, о которой меня предупреждал Валера, появилась с шиком блеском, конечно. Помнится, в давние времена, в моем прошлом будущем, я недоумевал, что такого находит в бриллиантах. Подумаешь, прозрачные стекляшки, ничего же особенного, стразами облепись, тот же эффект будет». Хрен там угадал, конечно. Бриллианты в искусственном свете ресторанов и ночных клубов искрят радужными бликами так, что ни одна стекляшка с ними не сравнится. Давно, короче, по роду своей прошлой деятельности научился срисовывать настоящие бриллианты. Ну, чтобы определить источник потенциального притяжения гипотетических воров и грабителей. И когда эта самая Арина вплыла в зал ресторана, стало понятно, что увешана она вовсе даже не стекляшками. «Кучеряво живет наш Сахатый», — подумал я. Реально странно было видеть такую запредельную роскошь в крохотном городке Новокиневской области. Столько брюликов и в столицах-то сейчас не каждый день увидишь. Все-таки, 92-й всего-то, капитал массово еще мало кто успел накопить. Ну, кроме тех, кто сделал это еще при советской власти, расхищая богатство страны под расстрельной статьей. Мог Сахатый быть одним из таких? Я пристально вгляделся в сидящего во главе стола мужика. На вид ему лет 50 уже. Технически, мог, наверное. Ну или батя его. Городок, конечно, небольшой. Но судя по тому, что он даже сейчас не особо вымирает, какое-то стратегическое значение у него имеется. Значит, о, вот он, смотрите. Наташа подергала меня за рукав, двери ресторана распахнулись, и внутрь ввалилась компания молодежи, числом 6 человек, 3 парня, 3 девчонки. Определить, кто из них сынуя Сахатова, не составило вообще никакого труда. Самый мелкий и самый наглый, и единственный из всех парней, кто носил относительно длинные волосы. Его кожаная куртка была так усыпана заклепками, что, пожалуй, запросто могла работать бронежилетом. На ногах ковбойские сапоги. В зале сразу стало шумно, гости повскакивали со своих мест, в воздух взметнулись стаканы и бутылки. А Сахатый нашел меня взглядом и принялся жестами показывать всякие знаки, значение которых угадать было несложно. Мол, давайте, ребята, начинайте, начинайте. Схема этого концерта была не такой, как обычно. Никакого тебе разогрева цепелинами, заходить сразу с козырей. Я пытался убедить Сахатова сделать иначе, но он меня переубедил. Короче, такая тема, Вовчик, сказал он тогда, доверительно приобняв меня за плечи. Мы однажды с братанами взяли модного какого-то импортного пивоса, ну и набрали еще цистерну дешманского всякого. И начали, разумеется, с дешманского. Ну, чтобы оставить вкусное напоследок, залили шары по самые гланды. И вот, прикинь, я уже почти не петь, не свистеть, вспоминаю про эту заветную баночку. Доползаю до стола практически на 4 костях, беру ее, пыша-ша-ша-ша, открываю, глотаю, и понимаю, что вкуса-то не чувствую никакого. Я в таком состоянии могу любую бормотуху пить, и мне отлично будет. Ты понял меня? Понял, засмеялся я. Так что сразу начинаем с вкусного, а уже потом, все остальное, сказал он. Братва когда накидается, она будет плясать и под трень-брень на рояле, сечешь, так что ангелочки зашли сразу с козырей, В смысле, со своего пока что единственного полноценного хита. Музыка заглушила алкогольно-закусочный движ ресторана, а меня как-то сразу отпустило напряжение. Концерт начался, инструменты звучат слаженно. Голоса Нади и Астарота звучат бодро и слаженно. Выдох. Первый пункт программы пройден. Публика, конечно, большей частью совсем даже не наша, но Сахатый-младший пока кажется вполне довольным. Хотя рожа у него, конечно, противная. Такие избалованные щеглы меняют настроение в два притопа, три прихлопа. А если его еще и отец балует? Это был тот тип вечеринок, которому раскачка совершенно не требуется. Местная братва налегала на бухло прямо с порога, а некоторые так, кажется, всосали в себя ударную дозу еще до того, как сюда пришли. Никаких стартовых светских расшаркиваний и ожидания, когда кто-то первый начнет шуметь и буянить. Все сразу начали. «А ну, Олежка, давай к нам, нужно за тебя немедленно выпить. Как и еще шампанское, ты же мужик теперь, в натуре совершеннолетний, водяру давай, ему 17. Да я в 17 мог в одного бутыль всосать штопором. Не бзди, ты и сейчас не можешь. Ты чё, мне не веришь, в натуре? Эй ты, жопа на каблуках, пузырь мне принеси». Быстро метнулась, овца драная, шевели батонами. «Ага, а вот и дикарь», — подумал я. «Нас с Наташей в качестве ведущих я на сегодня предусмотрительно уволил. Так что мы стояли у окна и зорко следили за происходящим в зале. Наташа на это мое решение даже не подумала обидеться. Она умная, понимает, что наш с ней стиль ведения вечеринок лучше на взрывоопасную аудиторию не демонстрировать. Да и незачем тут было. Змеино-Каменская братва была явлением самодостаточным. Эту публику не нужно было расшевеливать. Тут скорее наоборот. Неплохо бы владеть какими-нибудь релаксационными приемами. Но ангелочков, в общем, тоже слушали. Молодежь, которую притащил с собой Олежка, сразу же заняла стратегические позиции перед сценой. Девчонки визжали не в ритм, парни махали козами. Сам же сынуля пока что был занят, принимал подарки. Дарители перекрикивали Астарота с Надей, пытались орать имениннику на ухо, вручая коробки, коробочки и свертки. Причем я попытался остановить музыку на это время, но Сахатый живо распорядился, чтобы ангелочки играли без остановок. Да уж, картинка. Провинциальный пригостиничный ресторан. Банкетный стол, за которым часть гостей остервенело жрет, заливая это дело всеми разновидностями алкогольных напитков. У торца стола тусит наглый тощий именинник в клепанной коже, перед ним в очередь выстроились желающие его одарить. После каждого подарка все пьют с воплями, криками и улюлюканьем. И все это сливается в дикую совершенно какофонию. И перед ангелочками пляшут несколько местных подростков. И толстый лысый мужик еще, который осоловелыми глазками уперся в обтянутую узкой юбкой задницу одной из девиц. И то и дело пытался ухватить вожделенные толстыми сардельками пальцев. Но девица, видать, не в первый раз с ним сталкивалась. Поэтому легко уворачивалась и хохотала. Через первые четыре песни именинник заново затребовал темные тени, и народ начал перетекать от стола к сцене. Братки приплясывали не в такт, их телочки соблазнительно крутили попами. «Самое время», — подумал я, обошел зал ресторана краешком и присел рядом с Сахатым. Он как раз в этот момент остался один, и был еще практически не пьян. «Точно, я же бабок тебе обещал отвалить», — сказал Сахатый, сфокусировав взгляд на моем лице. «Я вообще такую музыку не очень люблю. Если бы меня наследник не допек, я бы...» Он полез во внутренний карман пиджака и извлек оттуда аккуратный прямоугольный сверточек. Купюры были по-простецки завернуты в обычную газету и перехвачены полоской синей изоленты. «Из рук в руки не передают», — сказал он и положил сверток на край стола. «Приятно с вами работать», — кивнул я, взял деньги и сделал движение, чтобы убрать их во внутренний карман. «Проверить не хочешь?» — серьезно так спросил Сахатый. «А вдруг я тебе резаную бумагу впарил? Ты ж меня не знаешь». «Джентльменам верит на слово», — усмехнулся я. «Как в анекдоте?» «Да», — хмыкнул Сахатый. «Знаю, знаю. И тут мне как начало карты переть. Да не ссы ты капустой светить, не в сберкассе. Проверь, здесь, в натуре, все свои. Они знают, что это я тебе бабок заплатил, отжимать ну будет никто». «Будем считать, что доверяю», — усмехнулся я и подмигнул. И сцепился пристальными взглядами с местным авторитетом. Хрен знает, на что он там меня проверяет. Никогда меня особо не интересовали все разновидности хитрых подколов с местечковым колоритом. «Доверяешь, значит», — проговорил он. «Пожалуй, это слишком громкое слово», — сказал я, не отводя взгляда. «Скажем так, деньги я люблю, но договоренности не нарушаю. Мы забились, что мои парни выступят, я свою часть договора выполнил. Если в этом свертке резаная бумага, ну что ж, пусть тогда карма за меня поработает». «Какая еще карма?» — чуть нахмурился Сахатый. «А, какая-нибудь», — я пожал плечами. «Я же не индус, чтобы всерьез в эту всю мистику верить. На самом деле, все просто. Ну вот смотри, допустим, ты решил, что мы с парнями, чумоходы, которыми пачки резаной бумаги за работу достаточно. Вот я сейчас открыл твой сверток, увидел там куклу. И что, хватать тебя за грудки и орать? Где деньги, Лебовски? Как-то тупо. У тебя явное превосходство в огневой мощи. Есть, конечно, небольшой шанс, что ты с французом ссориться не захочешь. Но мы взрослые мальчики, не привыкли с каждой проблемой бежать к папочке. Так что если там бумага, что ж, судьба, значит. Положим на полочку как сувенир на память. Ох и клоун ты, Вован, Сахатый покачал головой, одобрительно хлопнул меня по плечу. В натуре, ты мне в прошлый раз так мозги задурил своим Доном Хуаном, что я до сих пор истории про два свистка и осиновый кол забыть не могу. Да уж, тот случай, когда я как раз вообще не помню, что это была за история, и когда я ее рассказывал. Впрочем, неудивительно, я не помню, как я до номера-то своего тогда дошел, а уж что я там мог плести, вообще хрен знает. Два свистка и осиновый кол, блин, и как теперь перестать об этом думать? Вот, держи, Сахатый вытащил из другого кармана несколько крупных купюр и положил передо мной на стол. Это чисто тебе, понял, не твоим этим чертям на сцене. Блестяшек каких своей тёлочке купи, она у тебя зачетная, а зачетные тёлочки должны носить брюлики. Сумма была внушительная, конечно, но на брюлики там вряд ли хватит. Спасибо, я пожал протянутую руку, спрятал купюры и оставил Сахатова в обществе подскочивших трех братков. До того, как они попытались всучить мне стакан бухла. «А Мурку можешь?» – заорал толстяк у сцены и замахал руками. «Да, Мурку давай!» – подхватили еще несколько голосов. Астарот открыл рот, но я успел показать ему кулак до того, как он успел дать ответ публике. Подмигнул Бильфигару. Тот понятливо кивнул и сыграл на своем поливоксе первые аккорды пресловутой Мурки. Молодежь заныла, взрослая часть взревела. «Я слов не знаю», — почти прокричал мне в ухо Астарот. Я поискал глазами Валеру. «Тот куда-то делся. Они вместо тебя споют», — усмехнулся я. «Я знаю», — мрачно сказала Надя и повернулась к Бегемоту. Махнула рукой и отобрала у Астарота его модный микрофон. Бегемот начал выстукивать нехитрый ритм. Бильфигар что-то там на своем поливоксе покрутил, и тот начал издавать совсем уж грозные скрежещущие звуки. Я вопросительно посмотрел на Кирилла. Тот пожал плечами, и гитара тоже подключилась. Рок-версия Мурки, блин, подумал я, хоть альбом записывай, блатняк здорового человека. Прибыла в Одессу банда из Амура, замурлыкал нежный голос Нади. Братки взревели, их нестройный хор тут же подхватил слова. Неразборчиво, ясен пень, кто в лес, кто по дрова. Надя пела Мурку не по понятиям. Добавила каких-то джазовых переливов голосу, пританцовывала, но старательно избегала взглядов в публику, смотрела куда-то в потолок. Все-таки, такие концерты, чертовски напряжная штука. Вроде бы, всякие потлатые придурки, особенно из каких-нибудь панков, публика не менее шумная, и на сцену лезут, и драки устраивают, и бухают тоже как не в себя, только вот стволы они не носят. Надо Наденьку эвакуировать из ресторана незаметно, подумал я. Кристину мы вдвоем со Старотом убедили не ходить сегодня на концерт. Ева заглядывала разок и тоже быстро ушла. Внешность Наташи настолько специфическая, что ее братки как сексуальный объект не воспринимали. А вот к Наде сейчас приковано слишком много заинтересованных взглядов. И выход всего один. Хотя вроде бы в туалете есть окно, надо проверить. «Сейчас приду», — сказал я Наташе и двинул к двери туалета. Зашел в общий тамбур, прикрыл за собой дверь, и замер, услышав весьма характерные ахи-вздохи из одной из кабинок. Парочка не стеснялась в выражениях, прямо скажем, да и вообще не стеснялась. Интересные у них тут отношения, однако, подумал я, без труда опознав голоса страстных сортирных любовников. От автора, интереснейшая серия из 29 книг про попаданцев в СССР. Полное погружение в Союз. Первая книга серии 10 декабря со скидкой 50% https://outhard.org 267068, глава 26. В общем-то, К чужому адюльтеру я всегда относился, скажем так, приемлемо. Да, вот как-то так, странновато даже. Сам я убийственно моногамен, ну, в том смысле, что допускал в один период времени близкие отношения только с одной единственной женщиной, и новые начинал только в том случае, если прежние стопроцентно завершены. Но друзей и приятелей, бегающих налево от своих благоверных, у меня было дохрена и больше. Как я к этому относился? Да по-разному. В основном, наплевательски. Моими друзьями и близкими они быть не переставали. Случалось, что я вмешивался во всякие там любовные треугольники в качестве парламентера, но обычно оставлял все это на совести самих изменяющих. В конце концов, это не угроза чьей-то жизни, если в результате пара разбегалась, что ж, значит судьба такая. Что же до меня самого, то это был скорее вопрос личного комфорта. Постоянное вранье и всяческие изворачивания – это не для меня. Адреналиновым наркоманом я себя никогда не считал. Даже в старшей школе, когда Советский Союз обнаружил на своих просторах секс, и все мои однокашники кинулись во все тяжкие, я оставался юношей принципиальным. Моим вниманием могла владеть только одна девушка. Точка. «Да, Валера, да!» – кричала Арина, позвякивая всеми своими бриллиантами. И спина в блестящем пиджаке продолжала активно ритмично двигаться. «Рисковые они ребята», — подумал я и сделал шаг назад. В зале ресторана братки самозабвенно подпевали рок-версии Мурки. Я вернулся обратно и сел рядом с Наташей. «Какое-то у тебя лицо загадочное», — сказала мне моя напарница. «Жизнь такая», — развел руками я. «Как я понимаю, в туалет мне лучше не ходить сейчас, да», — усмехнулась она. С таким неожиданно понимающим видом, что я даже удивился. Она что, тоже их застукала? И тогда у вас вырастет не только синяя борода, как бы в воздух пробормотала Наташа и долгим сочувствующим взглядом посмотрела на Сахатова, который в этот момент лихо отплясывал перед сценой вместе со своими друзьями. Парочка прелюбодеев вышла из туалета по очереди. Сначала в зал вернулся Валера, одергивая пиджак и стреляя глазами, а потом, блистая радужными искрами бриллиантов в ушах, на шее и на пальцах, выпорхнула Арина, с самым невинным видом, разумеется, подошла к Сахатому, что-то ему сказала с капризным лицом, и тот повел ее обратно к столу. Цепелины сменили на сцене ангелов, градус алкоголя в крови присутствующих повысился еще сильнее, речи стали неразборчивее и агрессивнее. Клубы сигаретного дыма поднимались под потолок и свивались в сизые узоры вокруг светильников. И я тихонько начал эвакуацию своих. Первыми зал незаметно покинули Надя и Наташа. Следующей партией я вывел Бильфигара с его поливоксом и Кирилла с его Финдером. Бегемот со Старотом остались до последнего, потому что на них насел Олежка с друзьями. Примеряли крылья, один из недорослей снимал это все дело на фотоаппарат. Ян пел, не особо напрягаясь, изредка бросая на меня недобрые взгляды. Публике уже было явно пофигу, что там такое происходит на сцене, лишь бы оттуда лились какие-то звуки. Лица становились все менее осмысленными и все больше похожими на потекшие восковые маски. Пора было закруглять концерт. Я выцепил взглядом Валеру и поманил к себе. «Как тут у вас принято?» – негромко сказал я. «Музыканты до талого работают, или можно уже просто кассету включить?» «Половина двенадцатого», задумчиво произнес Валера и пожевал губами. «Если твои парни устали, я могу их заменить, а им не пофигу». Я кивнул в сторону стола. Часть братков типа танцевала перед сценой, часть продолжала хлестать выпивку. Некоторые вели какие-то невнятные разговоры с наездами и без. «Нет-нет, что ты», — замотал головой Валера. «Ты же должен понимать, что живая музыка и магнитофон — это совсем разные вещи». И в его глазах загорелся такой азарт, что стало понятно, что его интерес в том, чтобы встать на сцену прямо сейчас, вполне себе имеется. Ну да, логично. Бухие братки с рассованными по всем карманам купюрами. «Мурку давай», и все такое. Именно так ведь кабачные музыканты и зарабатывают. Я помахал Яну и скрестил руки над головой. Тот кивнул, а Валера торопливо поскакал к сцене. Мы покинули Змеиный камень поздним утром. У меня была сначала мысль поднять всех на рассвете, чтобы доехать до Волчайска пораньше. Но я покрутил идею в голове и отбросил. Нафига нам такие жертвы вообще? Сначала недосып, а потом еще и в пазике трястись. Кроме того, если прямо рано встать, то завтраком нас хрен накормит, значит придется давиться булочками в дороге. Ну, такое. Так что мы честно проснулись как проснулись, позавтракали в ресторане, где еще толком не успели убрать следы вчерашнего веселья. Судя по звукам, Продолжалось это где-то часов до четырех. Во всяком случае, в три часа меня разбудили звуки выстрелов с улицы. Но поскольку сопровождались они не воплями ужаса, а хохотом, я даже не особо напрягся. Ну, шалить изволит местный бомонд. Что теперь? Может, это бизон расчехлил ствол, а может, папаня вручил младшенькому его первое огнестрельное оружие. Или, там, по банкам начали стрелять. Я даже немного жалею, что мы так рано ушли, хмыкнул бегемот, оглядывая зал ресторана. Ага, страшно представить, что именно тут происходило, криво усмехнулся Макс. Ну да, когда мы уходили, на люстре и гардинах женские трусики еще развешаны не были. Это надо прямо ухитриться, так высоко их запулить в таком количестве. Уборщицы живо обсуждали, как теперь эти декорации снимать, потому что стремянку из подсобки куда-то уволокли, и Михалыч, как назло, тоже куда-то запропастился. Но накормили нас безо всяких сложностей. По-простому, яичницей, бутерами с маслом и сыром и кофе с молоком. Но этого было вполне достаточно. В автобус погрузились без суеты, и к половине первого дня уже приехали в живописную котловину Волчайска. С прошлого моего визита это место стало еще более миленьким. Зелени прибавилось, солнышко светило, опять же. Пазик спускался вниз по почти серпантину, я смотрел в окно и философски думал о том, что гастроли – это все-таки удивительное переживание, ни на что толком не похожие. Когда просто путешествуешь, ты остаешься скорее зрителем. Ты отдельно, аборигены отдельно. Вроде бы общаешься с ними, но все равно остаешься в стороне. Когда путешествуешь по работе, то общаешься только по делу и со строго ограниченным контингентом. И местная жизнь тоже проходит мимо. А вот гастроли. На гастролях становишься событием, частью жизни. Ненадолго, но твоя судьба сплетается с другими судьбами, тебя захватывают чужие эмоции, и ты как будто. Что именно как будто у меня придумать не получилось. Красивые метафоры и сравнения как-то резко закончились. Так что я усмехнулся, тряхнул головой и решил расчехлить камеру. Вид красивый, городок, насколько я помнил по прошлому визиту, более чем спокойный. Время записать что-нибудь для истории. Итак, мы прибываем в пивную столицу области, город Волчайск, вполголоса прокомментировал я, снимая склоны невысоких сопок, мимо которых мы как раз и ехали. А с каких это пор он стал пивной столицей? Удивленно спросил прислушавшийся к моим словам Бильфигер. Отвали, шутливо отмахнулся я. Надо было как-то красиво назвать. Пивзавод здесь есть, местное пиво вкусное. Мы пробовали. О, а я даже не знал про пивзавод. Радостно воскликнул бегемот. Вот видите, какое полезное дело, гастроли, заявила Надя. Краеведением занимаемся, столько нового узнаем. Я лично вообще думала, что Волчайск – это такая деревня. Так он и есть деревня, пожал плечами Макс. Его городом объявили где-то в 87-м, что ли. Многоэтажек вообще не видно, проговорил Астарот. Блин, ощущение такое, что тут и людей-то нет. Мы точно куда надо приехали, но люди, понятное дело, тут были. Просто в середине дня и правда было некоторое ощущение запустения. Но Волчайск глаз все равно радовал. Даже не знаю, как им тут удается сохранять порядок на улицах, когда во всей остальной реальности мусорить, кажется, стало вообще жизненной нормой. Наверное, волчайцы пока еще по инерции гордились, что их объявили городом, и изо всех сил пытались это гордое звание оправдать. Шимика припарковал пазик на небольшой площади, на которой сконцентрировались, кажется, все местные постройки выше одного этажа. «А гостиница тут есть?» – с тревогой спросила Кристина. «А где двое клуб?» «Магазин и парочку административного вида зданий». «Не», — мотнула головой Ева. «В прошлый раз нас в частном доме разместили, у Марии Сергеевны. Но в этот раз мы в него точно не поместимся», — сказал я и выключил камеру. «Посидите тут пока, пойду на разведку». «А если тут про нас вообще забыли?» — спросил Астарот. «Тогда просто поедем дальше», — я подмигнул и выскочил из автобуса. «Идеальная погода», — подумал я, потягиваясь. Голосили птицы. Откуда-то негромко слышалась музыка, пахло сухим асфальтом, свежей зеленью и горячим хлебом. Не успел я шагнуть в сторону нужного мне крыльца, как дверь распахнулась, и мне навстречу поспешил похожий на встревоженного воробушка парень в пиджаке поверх коричневого свитера и растрепанной шевелюрой. «Артем, наш местный концертный менеджер. Володя, добрый день», — издалека заголосил он. «А я уже час вас жду возле окна», — волноваться начал. «Я думал вам позвонить из Змеиного камня, но как-то отвлекся», — сказал я. Мы пожали друг другу руки, и я заметил, что вид у него какой-то виноватый. «Что-то случилось?» – спросил я. «Билеты не разошлись?» «Да нет, с этим все нормально», – замялся он. «До нас почти никто не доезжает, так что, нормально все. Концерт, как договаривались, сейчас я вас провожу на место, ключи от клуба я взял. Вот только, нет, мы все порешаем, ты не волнуйся, до вечера время еще есть, так что, с размещением беда», – понимающе усмехнулся я. «Ну, не то, чтобы», – нахохлился Артем. «В общем, у нас же гостиницу еще не достроили пока. Я думал сначала, что мы вам несколько комнат в домах найдем, но Гошин ушел в запой, и у них там сегодня ну...» «Да ты не переживай, это я только сейчас узнал просто. Сейчас я вам клуб покажу и сбегаю к бабе Шуре. У нее дом просторный, человек 5 туда вполне можно положить, вот только к ней нужно будет сбегать». «Пру, притормози коней», усмехнулся я. «До вечера еще далеко. Вот и я говорю, сейчас вам клуб открою и сбегаю», сказал он и шумно выдохнул. «В крайнем случае, положим вас спать прямо в том же клубе. Там, конечно, воды никакой нет, но матрасы, подушки и всякое постельное белье сообразим. А, Артем, не суетись», я вдохнул местный прозрачный воздух и обвел взглядом окружающую идиллию. «Невысокие горы, покрытые лесом. Птички поют. Погода практически летняя. У нас вообще с собой всякая турснаряга. А у вас тут красота такая. Есть у вас тут живописные полянки в окрестностях?» «Так это...» Артем растерянно захлопал ресницами. «Ну, возле озера. Там летом пляж, но сейчас пока купаться холодно, а так-то там прекрасно. И дрова есть, если костер надо будет». «Вот и славно», кивнул я. «Сейчас я сообщу своим орлам программу дальнейших действий, а потом ты нам место покажешь. Лады, так что, клуб открывать не надо?» Артем замер и посмотрел на меня. «Надо», кивнул я. 5 минут, ага», я заскочил обратно в пазик. «Так, орлы, оглашаю нашу дальнейшую программу», хлопнув в ладоши, сказал я. «Сейчас мы выгружаем инструменты, оставляем тут Вадима, Бильфигара и Кирюху, заберем Артема, и он показывает нам дорогу на берег озера, где мы с вами героически оборудуем палаточный лагерь». «В смысле, мы будем в палатках ночевать?» — сморщила нос Кристина. «Девушек можем поселить у тети Маши», — с улицы выкрикнул Артем. «Девушки, вы как?» — я вопросительно посмотрел на Кристину, Еву и Наташу. «Я в палатке», — моментально отозвались Ева и Наташа. «А там только девушкам можно?» — спросил Астарот. «В прошлый раз тетя Маша нас с Жаном не выгнала, так что не только», — усмехнулся я. «Астарот, ты обалдел?» — возмущенно выкрикнул Бильфигар. «Мы же сами хотели, чтобы палатки. Зря что ли мы это все с собой тащим?» «Ну», — замялся Астарот и посмотрел на Кристину. Та гордо вздернула подбородок. «Короче, выгружаем инструменты», — сказал я. «Едем на озеро, а дальше по обстоятельствам». Ангелочки и цепелины повскакивали со своих мест, принялись ворочить чехлы и кофры. Артем устремился к клубу, бренча ключами. Не сказать, чтобы место было прямо совсем рядом. От клуба, если пешком, то с полчаса, наверное, придется идти. «А здесь ничего, даже красиво», — снисходительно заметила Кристина, подходя к краю невысокого обрывчика. «Условного такого, метра полтора всего высотой. Озерцо было неправильной формы с изрезанным берегом, и довольно большое. У противоположного берега из воды торчал живописный островок, на макушке которого торчали 3 кривых сосны. С нашей стороны берег был песчаным. Само место для лагеря было неплохо так оборудовано. Костровище обложено камнями, сколочен стол из досок, и даже какой-то скелет навеса имелся. Правда, тента для него у нас все равно не было. Уютное местечко. Прямо даже захотелось, если не прямо сейчас, задержаться тут на дня 3-4, то вернуться как-нибудь летом. «А тут рыба есть?» — деловито поинтересовался бегемот. «Свитером своим ее ловить будешь?» — фыркнула Наташа. «Мои орлы и орлицы из тех высыпали на полянку», — начали говорить все разом. Тихое живописное местечко тут же наполнилось галдежом, хихиканьем, подначками. Бегемот обнаружил склад какой-то утвари и немедленно чем-то там загремел. Если бы дело происходило в моем родном 21 веке, то Кристина стопудово бы сейчас пилила селфи на красивом фоне, подумал я. А потом мне пришло в голову странное. Как-то я привык думать, что 21 век у меня родной, но ведь так-то родился я в 20-м. Я же стопроцентный ровесник Вовы Виляла. Почему тогда 21-й, родной? Блин, сплошные парадоксы с этими скачками во времени. «Насчет обеда», — говорил Артем, размахивая руками. Начало его речи я пропустил, задумавшись. Что-то там насчет обеда, уточнил я. Я говорю, что нужно будет съездить к тете Маше, повторил для меня и тех, кто, как и я же, пропустил все мимо ушей. Я ей продуктов сегодня утром привез, а она сказала, что все приготовит, надо будет только заехать тогда. Ну и если кто-то захочет у нее переночевать, то не захочет, быстро отозвалась Кристина. Тут здорово, я уж как-нибудь смирюсь с палаткой. Правда, Саша, да, вместе со всеми интереснее, кивнула Старот и незаметно вздохнул. Что мы будем отделяться-то? Так, а что это вы бродите-то как неприкаянные? Шимика вылез из автобуса и упер руки в бока. Или думаете, что палатки сами себя поставят? Так до концерта у нас еще куча времени, пожал плечами Ян, который как раз в этот момент спустился к кромке воды и трогал ее пальцами. Бррр, холодная. Вода только к июлю у нас прогревается, извиняющимся тоном сказал Артем. И холодных ключей много. А воду для готовки прямо из озера можно брать? Спросил бегемот. Дюша, ты чем слушал? Астарот толкнул бегемота в плечо. Еду нам приготовит. Или даже уже приготовили. А как же тогда? Бегемот упер руки в массивные бока. Раз уж мы жить будем в палатках, то и готовить на костре надо. Мы тут всего-то одну ночь ночуем, хмыкнул Макс. Ну хотя бы чай вскипятить, протянул бегемот. У нас же и котелок, и ведро. Не волнуйся, Дюша, я похлопал ударника по плечу. Нам еще долго гастролировать. И дальше пойдут места менее цивилизованные. Будет шанс наше снаряжение по назначению использовать. Так что, выгружаемся, орлы и орлицы. Парни погнали к автобусу, устроили в дверях кучу малу, заржали, толкаясь. Потом таки выстроились цепочкой и принялись передавать тюки с заднего сиденья. На поляне рядом с костровищем росла гора спальников и палаток. Так все по-разному складывается каждый раз, сказала Наташа, скрестив руки на груди. Ты о чем? Я посмотрел на свою верную напарницу. В каждом городе все по-другому, сказала она. Мне раньше казалось, что они все одинаковые, а тут столько приключений разных, как будто мы уже полгода ездим. Устала? Сочувственно улыбнулся я. Ничуть, Наташа мотнула головой и засмеялась. Наоборот, смотрю на это ве и завидую циркачам. Ну, тем, которые ездят все время из города в город. Как ты думаешь, меня бы взяли в такой цирк работать? В цирк, говоришь? Усмехнулся я. А мне вот кажется, что мы и сейчас в нем. Мы с Наташей посмотрели друг на друга, потом на ангелочков, которые радостно носились по поляне и лупили друг друга тюками спальников, и синхронно засмеялись.